Передышка. Я не успела ничего ответить. Грик, поворачивая к мосту, продолжил. Первое условие – ты не боишься. Можешь на меня положиться. Второе – ты не задаешь вопросов. Все остальное решим утром. Я смотрела на его профиль. На руки, уверенно лежащие на руле. И меня охватывал странный, необъяснимый покой, который исходил от него, даже когда он просто молчал. «Я не боюсь», — сказала я, и это была правда. После того, что я увидела сегодня, какой-то незнакомец в темной машине пугал меня меньше, чем собственная пустота. «Я все равно не усну, так что бояться некого. Я просто буду сидеть тихо в уголочке и молчать». Он едва заметно улыбнулся. «Договорились. Ты будешь сидеть тихо, а я буду знать, что ты не бродишь по ночным улицам, пытаясь себя наказать. Это уже неплохое начало для пятницы». Машина свернула в тихий, престижный двор. Я выскочила на улицу и сразу же получила по лицу порывом холодного воздуха с неприятными мелкими каплями. Грик был прав. Гулять в таком состоянии было не геройством, а медленным самоубийством. Мне нужна была передышка. Не вера в абсолютное добро, а тепло. Значит, сегодня я иду к нему. А все остальное подождет до утра. «Пока мы не вошли, и я не потеряла права задавать вопросы, скажи, а чем я смогла тебя уговорить взять на яхту?» «Фразой «добро воздается». Прозвучало так отчаянно, что стало интересно, какое же там добро и кому оно воздается. «Я ненавижу хаос, а ты его сегодня в мою жизнь принесла. Так что будем уравновешивать. Я добавлю в твою жизнь порядок. Баш на баш. И будем в расчете». Он говорил сухо, прагматично. Но мне был понятен этот язык. Он был лучше, чем жалость. Мы молчали, пока поднимались в лифте, пока я снимала куртку и вешала ее в шкаф. Он не открывал передо мной двери, не помогал раздеваться. Грик словно намеренно отстранялся, давал мне почувствовать, приглядеться, приспособиться. Его квартира была просторной, пустой, гулкой, во всех оттенках серого, но без ощущения черновой штукатурки. В дальнем от входа углу на столике стояла старинная китайская ваза. Я подошла ближе, чтобы чем-то себя занять. «С этой керамикой аккуратнее. Она миллионов 10 стоит, если не больше». Я отшатнулась, а Грик задал вопрос. «Тебе не нравятся дорогие вещи?» «Нет. Я не люблю то, что стоит больше меня». В ответ он рассмеялся. «Занятно. Обычно девушки ищут дорогих безделушек». «Надо же заполнять жизнь чем-то, если ничего значительного не появилось». «Интересный подход». Скинув туфли, я прошла босыми ногами по прохладному паркету к окну. Внизу горели огни, текла Нева, равнодушная и черная. Я прижала лоб к стеклу, и холод на время приглушил огненный шок в висках. Грик подтащил к окну пушистый коврик. Он принес поднос с чаем, печеньем, хлебом и паштетом. «Садись на пол. Так ближе падать, если что». Посоветовал он и сам опустился напротив, прислонившись к дивану. «Говори. Или молчи. Делай, что хочешь. Просто будь». Почему-то именно вид двух чашек, стоящих на подносе рядом, меня утащил в отчаяние. Я бухнулась на колени, обхватила себя за плечи и, прижавшись лицом к бедрам, заревела. «Если хочешь, расскажи. Если нет, я не буду спрашивать». От теплоты и понимания меня размотало еще сильнее. Я чувствовала в Григе силу, которая была на моей стороне. И это освобождало эмоции, разрешало слезы. Как в детстве, с отцом. «Понимаешь, они были на нашей постели. Я покупала это белье с огромными лилиями вместе с Тимуром, и он ее прямо там». Слезы лились ручьем. Понимаешь, я ведь сначала не поняла, что это другая девушка. Думала, что это мое отражение в зеркале. Она была в моем свадебном платье и фате. А мы и правда похожи с Наташей. «Ты ее знаешь?» – удивился Грик. «Конечно знаю. Мы учились в одной школе. Тимур на 3 года старше, Наташа на 1 год. У них любовь была. Потом Наташа уехала в Питер, вышла замуж. Тимур стал ухаживать за мной. А потом и меня в Питер потащил. И теперь я не знаю, как жить. Не с мужчиной, хотя тут тоже вопросы, а вообще. Как жить?» Я выпрямилась и взяла с подноса чашку. Чай обжег губы. Горячая боль вернула меня в тело. «Так же. Вставать утром, умываться, идти на работу. Покупать продукты и готовить ужин. Рутина тебя успокоит». «Только у меня ее больше нет. Я не знаю, что делать». Начала я, глядя в темноту за окном. Слова лились сами, словно прорвав плотину. «Я все распланировала. Свадьба, карьера. Мы вместе с Тимуром приехали, вместе сняли квартиру, вместе планировали отпуск и работали тоже вместе». Я горько хмыкнула. «Не только с Тимуром. Он в маркетинге, а Наташа в кадрах. Это же по ее протекции меня взяли секретарем. Я поэтому и не думала, что у них что-то есть». Ведь она сама меня притащила в компанию. Мы нормально общались. А теперь у меня ничего не осталось разом. Ни жениха, ни квартиры, ни работы. И я не знаю, как теперь жить». Горло сжалось. Я сделала глоток чая, подавив спазм, но обожглась. Зашипела и поставила его на поднос. «И получается, что я никто. Просто секретарь с неоконченным высшим. Я даже на кадровика не доучилась, потому что он сказал, что это не престижно, что я и так все умею. А я поверила. И теперь что? Завтра корпоратив. Он там будет. И Наташка. Все будут смотреть. Все знают. Они всегда все знают». Я замолчала, слушая эхо своих слов в высоких потолках. «Кто все?» – спросил Грик. Его голос был спокойным, без сочувствия, как у врача, расспрашивающего пациента. «Вся компания. Плюс Кристалл. Там все через родню и спальни. Любовница директора, Ивана Петровича, его главный бухгалтер, Лариса. Она все решения через него проталкивает. Начальник технического отдела, Сергей Николаевич, друг детства директора. С ними вообще ничего не сделать, хоть жалуйся, хоть нет». Иван Петрович отмажет. «Тиму...» Мой голос снова дрогнул. «Тимур, начальник отдела маркетинга, дружит с Кириллом Мироновым, сыном нашего основного владельца. Точнее, не дружит, а подлизывается. А Наташа, она жена Кирилла и главная кадровичка по совместительству. А еще главная сплетница. Уже сейчас все знают, что у меня поехала крыша, и я свадьбу отменила без причины». Мне стало холодно, и я растерла плечи ладонями. «Она раньше переехала, устроилась в Плюс Кристалл. А Тимур мне говорил, что они просто старые друзья. А я, дура, верила». Я вздохнула, чувствуя, как стыд встает комом в горле. «И что теперь?» «Я Тимуру больше не нужна. Женой под прикрытием быть не могу. К тому же знаю, что Наташа изменяет Кириллу. Завтра на корпоративе я буду просто посмешищем. Новостью дня. Сумасшедшая секретарша. А потом и вовсе попросят за несоответствие. Образования нет. Значит, возьмут более достойную кандидатуру. А мне идти некуда. Вернуться к родителям – позорище. До конца останусь той, которая не смогла». Слезы снова хлынули. Я размазывала их по ладоням. Грик принес плед, набросил на меня и, обняв сзади, прижал его к плечам. Но не нагло, а словно фиксируя в пространстве. «Я думала, я все рассчитала. Любовь, карьера, город. А оказалось, я вообще ничего не рассчитала. Я даже себя не рассчитала. Кто я? Без Тимура, без этой свадьбы, без планов. Пустое место. И завтра все это увидят. Грик молчал. Потом встал, снова уселся напротив, отхлебнул чай. Посмотрел на меня без малейшей жалости, словно тренер, оценивающий спортсмена перед стартом. «Вопрос не в том, кто ты без него», — сказал он наконец. Его голос прозвучал не как утешение, а как приговор. «Вопрос в том, кем ты была с ним. Приложением к его карьере. Ширмой для его отношений с Наташей. Это предел твоих мечтаний? Ты этого хотела, когда ехала в Питер? Это не основа, это ерунда». «И что ты предлагаешь?» Спросила я тихо. «Разобрать до фундамента и строить заново». А потом он посмотрел на меня с лукавым прищуром. «И, разумеется, идти на корпоратив. Это не ты их должна бояться, а они тебя. Значит, завтра точно идти».